Глава 109. Технологические контрмеры. «Ну, и кого выпустить во второе сражение?» – спросил Лень Фэн с улыбкой, явно не имея ничего против столь беззаботной атмосферы в команде. На красивом лице Тянь Юньчжо не проявилось большого интереса. «Среди Майя сложно будет справиться только с Рактилисом, так что пусть идет любой желающий. Можно мне?» – выкрикнул Оу Ян с Хуэнь Юнь, и все сразу же осадили его пренебрежительными взглядами. «Давайте я пойду. Рактилиса оставим нашему капитану». Вдруг подал голос Слейпнер. Это не имело отношения к уровню силы, тут больше играла роль равенства в положении противников. Как-никак матч на SIG — это не только сражение. Происходи все в реальных боевых условиях, никто бы не смотрел на этот фактор, однако здесь любая битва может повлечь за собой куда больше последствий. Все участники от команды «Рыцари Розы», «Щита» и «Клинка» имели достаточно высокий коэффициент эмоционального интеллекта, чтобы не вызывать ненужную шумиху своими действиями. Лень Фэн кивнул, соглашаясь с этим решением, и ему было совсем не важно, боится какой позиции выпустят противники. Он прекрасно понимал, чего от них ждет госпожа канцлер. Аслану нужно в полной мере использовать эти SIG, чтобы получить как можно больше престижа и других дополнительных бонусов. Каждое их выступление должно убивать сразу двух зайцев и более. Все здесь происходит под контролем Кашавэнь, это ее высшая игра. Никто в коалиции не сможет сравниться с ней. После поражения в первом бою, отроки Сияния отправили Моричи. Несмотря на то, что это был режим настоящих сражений, Аслан действительно провел всестороннюю подготовку. Фактически, во время битвы наступает тот момент, когда две стороны достигают определенного состояния, и победитель становится уже ясен. Ситуации на грани смерти должны быть на этой арене редкостью. Единственный фактор непредсказуемости может накладываться друг на друга во время командных боёв, а одиночные выступления должны быть вполне безопасными. Моричи вышел на площадку, и асланцы отправили Слейпнера. Можно сказать, что каждый член команды «Рыцари Розы», «Щита» и «Клинка» имел незаурядную репутацию, и все они были весьма знаменитыми у себя на родине. Однако слава о них совсем не была связана с какой-либо жестокостью. В этом заключалось еще одно отличие между асланцами и абиданцами. Вторые всегда и везде показывали свой стальной характер, всем видом пытались доказать свою непобедимость. Асланцы же были более спокойными, к тому же они предпочитали не демонстрировать лишнюю жестокость. Таков был их стиль, и из-за этого о настоящей силе рыцарей было мало что известно. Другими словами, абиданцы выпендривались своей яростью, а асланцы своей сдержанностью. Преимущество последних в том, что о них обычно известно куда меньше информации. Моричи взял себе хрустального короля, а Слейпнер выбрал мех из все той же серии священных рун «Священный щит», который относился к классу танков. У атлантов не было тяжелых мехов, а вот асланцы разработали такой на основе своей рунической системы, только, учитывая, что это бой один на один, танк оказался здесь не совсем уместным выбором. Подаваться и зрителей второй раунд оказался объявлен. Морич не проявил какой-либо вежливости к противнику и сразу же захватил инициативу, атаковав первым. С одной стороны, майя не считали достойными человеческие технологии, чтобы их изучать, а с другой стороны, серия священных рун была абсолютно новой, так что даже если бы они захотели провести исследование данных моделей, то не смогли бы. Единственное, в чем не приходилось сомневаться, майя презирали подражание Атлантиде. Хрустальный король был рассчитан на более яростный стиль сражения и более склонным к ближнему бою. В то же время его способ энергетических атак мог применяться как на близкой дистанции, так и на дальней. Перемещение света, пожалуй, являлось поистине боевой способностью народа майя, и чем выше их уровень преобразования энергии, тем быстрее они могут быть. Прибавить к этому контроль над энергией и справиться с ними для обычных людей действительно будет тяжелой задачей. Их атаки и методы защиты относятся к высокоэффективному классу, однако сейчас была совсем другая ситуация. Рыцари Розы, Щита и Клинка не были какими-то там аутсайдерами. Защита священного щита была безупречной перед лицом яростных атак Хрустального Короля. Под каким бы углом ни атаковал майя, Слейпнер всегда умудрялся поставить блок своим энергетическим щитом. Это стало немного раздражать Моричи. Он совершенно не мог понять, как этому человеку удается предугадать, с какой стороны нужно защищаться. Еще один удар оказался заблокирован, и Моричи пришел в ярость. Разрезающая энергетическая сеть! От этого уж точно не защититься с помощью человеческого щита. Действительно, против надвигающейся энергетической сети, что может разрезать тебя на мелкие кусочки, лучше всего использовать бокс телепортации. Однако Слейпнер не стал этого делать. Он по-прежнему держал перед собой активированный энергетический щит. Бам! Щит и сеть столкнулись, после чего произошел взрыв. Тем не менее, священный щит остался без повреждений, и зрители встретили его очередной волной оваций. Несведущие оказались поражены зрелищностью, а знатоки поняли, что это значит. Проще говоря, асланцы уже смогли разобраться в технологии энергетической сети Майя и приняли контрмеры против нее, просто забыли уточнить, что их новый щит не только добавляет маневренности меху, но и сам по себе является более прочным, чем его предшественник. Неизвестно, насколько к этому приложили руку атланты, но уже можно сказать наверняка, новая серия мехов Аслана точно будет очень популярной. То, что энергетическая разрезающая сеть оказалась бесполезной, привело Майя в ступор. Они считали это оружие весьма эффективным против людей. Как такое могло произойти? На самом деле они просто пренебрегали тем фактом, что люди очень сильны в изучении всего нового. Прошло уже довольно много времени с тех пор, как они продемонстрировали свои скрытые технологии. Неужели человечество могло позволить себе не заниматься этой проблемой? Все это действительно относилось к манипулированию энергией. Майя очень сильны в контроле над ней. Люди не имели возможности подражать им в этой области, однако это не означает, что они не могли найти способ защиты против подобного. Этот асланский энергетический щит представлял из себя совершенно новую технологию, старая не могла позволить достичь такого же эффекта. Его активация и поддержание происходило благодаря рунам, а значит, он уже не являлся невидимой неупорядоченной энергетической структурой, а если энергия уже подчиняется каким-то правилам, то она не может быть подвержена влиянию контроля Майя. Этот эффект также являлся основной составляющей мехафронической серии. Очевидно, асланцы уделили этому особое внимание. В то же время это совсем не указывало на то, что технологии Майя совсем никуда не годятся. Просто если ты хочешь побеждать в сражении, то нужно полагаться не только на технологии, но и на навыки ведения боя. Жаль, что Майя никогда не были особенно сильны в этом плане. Остальные из команды «Рыцари Розы, Щита и Клинка», видимо, предвидели нечто подобное, потому вообще никак не отреагировали. Кроме технологического преимущества, из достойных умений у Майя есть только их перемещение света, но для настоящих мастеров сражений и это не является проблемой. Майя представляют из себя такую же разумную форму жизни и все. Они совсем не олицетворение света, и самогипнозом тут дело не поможешь. Слейпнер использовал свой энергетический щит и с резким звуком атаковал Хрустального Короля, который находился в состоянии перемещения света. Король тут же оказался прижат к земле, как муха. Столько раз использовать один и тот же способ перемещения, они действительно считают людей идиотами. Не говоря уже о том, что скорость на самом-то деле не такая уж и высокая, чтобы не уследить за ними, даже если бы она была таковой, достаточно было бы просто действовать на упреждение. Ведь Майя действует слишком однотипно. Хрустальный Король отчаянно барахтался до тех пор, пока Слейпнер не опустил на него вторую руку своего тяжелого меха. Бах! Раздался грохот, ознаменовавший конец поединка. Хрустальный Король отделался легкими повреждениями, однако его пилот потерял сознание от мощного сотрясения. Асланец явно контролировал свою силу. Таким образом, рыцари Розы, Щита и Клинка победили во втором сражении подряд.